и экзамен на зло. Мытарство, оказывается, это не наказание Божье за грехи, а последнее лекарство для тяжелобольных, для тех, кто не только отдавался страстям, но и оправдывался в них, не каялся и достиг высокого мнения о себе, своих достоинствах, своих заслугах перед Богом и людьми. Для такой души мытарство и представляют собой совершенные средства познания своего дна, ибо без этого познания невозможно обращение ко Христу, принятие Его, невозможно спасение. Таким образом, для души, не выдержавшей экзамена на добро, наступают, увы, 30-дневные испытания. Начинается прохождение мытарств. О них в житийной литературе говорится значительно больше, чем о созерцании красоты Царства Святых. Причина этого, видимо, в том, что подавляющее большинство людей неизмеримо больше порабощено страстям, нежели причастно добродетелям. Потому и времени на этот экзамен требуется больше. Но в результате здесь открывается душе вся сила каждой ее страсти. Мы все знаем, что значит огонь страсти. Человек вдруг подчиняется жуткому гневу, алчности, похоти. И тогда долой разум, совесть, добро, собственное благополучие. Вот это и происходит там, только в неизмеримо большей степени. В душе обнажается во всей полноте действие той страсти, тех страстей, какие человек лелеял во время земной жизни. И тот, кто не боролся с ней, служил ей, для кого она была смыслом его жизни, тот не устоит перед лицом демонских искушений, бросится на них, как на приманку. Так происходит срыв на мытарстве и ниспадение души в лоно бессмысленного и ничем неутолимого огня горения этой страстью. Ибо если в земных условиях она иногда, по временам, могла еще получать себе пищу и успокоение, то там для нее действительно открываются муки Тантала. По одному древнегреческому мифу, провинившемуся царю Танталу боги определили стоять вечно по шею в воде под ветвями с прекрасными плодами. Ибо как только нагибался, чтобы пить, или поднимал руки, чтобы сорвать плод, вода опускалась, а плоды поднимались. И он непрерывно страдал от голода и жажды. Кстати, начинаются мытарства с самого, казалось бы, невинного греха, с празднословия, с того, чему мы обычно не придаем никакого значения. Апостол же Иаков говорит прямо противоположное. Язык – это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Послание Иакова, глава 3, стих 8. А не только святые отцы, но даже и языческие мудрецы называют праздность и ее естественное и обычное проявление празднословия матерью всех пороков. Преподобный Иоанн Карпавский, например, писал: «Ничто так не расстраивает обычно доброго настроения, как смех, шутки и празднословие». 20 мытарств охватывают все категории страстей, в каждую из которых входит множество разновидностей грехов. То есть любое мытарство включает в себя целое гнездо родственных грехов. Например, воровство. Оно имеет много видов. И прямое, когда залез в карман к человеку, и бухгалтерские приписки, и нецелевое в своих интересах использование бюджетных средств, и взятки с целью наживы, и так далее, и тому подобное. То же самое и в отношении всех прочих мытарств. Так душа проходит 20 страстей, 20 экзаменов на грехи. В житии преподобной Феодоры они названы в следующем порядке. Празднословие и сквернословие, ложь, осуждение и клевета, объедение и пьянство, леность, воровство, сребролюбие и скупость, лихоимство, взяточничество, лесть, неправда и тщеславие, зависть, гордость, гнев, злопамятство, разбойничество, избиение, ударение, драки, колдовство, магия, оккультизм, спиритизм, гадание, блуд, прелюбодеяние, содомство, идолослужение и ересь, немилосердие, жестокосердие. Все эти мытарства описаны в очень ярких земноподобных понятиях и выражениях, рассказывают о том, что происходило с ней за гранью земной жизни. Читая рассказ блаженной Феодоры, невольно вспоминаешь замечательные слова ангела: «Земные вещи принимай здесь за самое слабое изображение небесных». Феодора видела там и чудовищ, и огненные озера, и страшные лица, слышала ужасные крики, наблюдала мучения, которым подвергаются грешные души. Но все это земные вещи. Как предупредил ангел, это лишь слабое изображение, слабое подобие тех вполне духовных, и в этом смысле небесных, состояний, которые переживает душа, не способная отвергнуть страсти. Там все не так. На основании повествования преподобной Феодоры созданы целые иконографические циклы. Возможно, многие видели книжечки с картинками, изображающими различные истязания на мытарствах. Чего там только не увидишь, каким мучениям, пыткам подвергают бесы грешников. Фантазия у художников сильная, яркая, и потому картинки эти впечатляют. Но почему же так показано? Причина все та же. Нет возможности передать человеку, живущему во плоти, характер тех страданий, которые ожидают каждого, попирающего совесть и истину, нарушающего заповеди. Как, например, объяснить, какое зло человеку от того же самого празднословия? И вот вам картинка. Человек, подвешенный за язык. Можно себе представить, как он страдает. Конечно, это очень примитивно, но, как говорил святитель Иоанн Златоуст, говорится так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. На это и были рассчитаны картины мытарств. Понял человек? Все понял. Что же понял? Не каковы эти страдания, а самое главное – муки там действительно есть, хотя они и носят совсем иной характер. Это последнее также необходимо знать для понимания загробной участи всех людей.